Возня вокруг одного слова. Не вмешивайся в политику, не интересуйся чужими делами. Все время повторяет Мария Терезия своей дочери. В сущности, это ненужное предостережение, ведь для юной Марии Антуанетты нет на свете ничего дороже, чем собственные развлечения. Любое дело, требующее глубокого размышления или систематического обдумывания, невыразимо скучно этой молодой самовлюбленной женщине, и то, что в первые же годы своей жизни в Версале она все-таки оказывается вовлеченной в жалкую дворцовую интригу, одной из многих заменивших при дворе Людовика XV высокую государственную политику его предшественника, действительно происходит помимо ее воли. К моменту ее появления в Версале уже существуют две партии. Королева давно умерла, и первыми дамами Франции следовало бы, естественно, считать трех дочерей короля. Они должны быть, по женской линии, самыми влиятельными особами королевства. Однако лишенные кругозора, ограниченные и мелочные, эти ханжи и интриганки не в состоянии занять подобающее им место, и хватает лишь на то, чтобы сидеть во время мессы в первом ряду и на приемах находиться возле короля. Нудные, вечно всем недовольные старые девы, они не имеют никакого влияния на короля-отца, у которого на уме одни плотские удовольствия. Поскольку эти дамы не обладают властью, не имеют влияния, не могут раздавать ни постов, ни должностей, ни один из придворных не домогается их благосклонности, и все сияние славы, вся честь достаются той, которая, собственно, никакого отношения к династии не имеет. Последней мэтрессе короля — мадам Дюбари. Вышедшая из самых низов женщина с темным прошлым и, если верить слухам, каким-то образом попавшая в опочивальню короля из публичного дома, она, чтобы проникнуть в высшее общество, заставляет своего слабовольного любовника купить ей аристократического супруга, графа Дюбари, чрезвычайно покладистого мужа, навсегда исчезнувшего тотчас же после оформления брачного контракта. Но дело сделано, его имя дает бывшей уличной девке доступ в Версаль. Вторично на глазах всей Европы разыгрывается потешный и унизительный фарс. Христианнейшему королю представляют при дворе его любовницу как даму дворянского рода, а он делает вид, что никогда раньше с нею не встречался. Введенная таким образом в общество мадам Дюбари перебирается в Версаль и живет во дворце рядом со скандализированными дочерьми короля-любовника всего в трех комнатах от них. Покои ее соединяются с покоями короля специально построенной лестницей. Своими прелестями, действие которых хорошо проверено, а также с помощью еще не прошедших проверки услужливых смазливых девушек, которых она время от времени подсовывает сладострастному старику для придания ему бодрости, держит она его в своих руках. К благосклонности короля, к его расположению, существует лишь один путь — через салон мадам Дюбари. И, естественно, поскольку она обладает правом одаривать, придворные теснятся в нем, посланники всех властителей почтительно ожидают ее в приемной, короли, князья шлют ей презенты. Она может вынудить министра уйти в отставку, дать доходную должность, приказать строить себе замки за счет королевской казны, тяжелые бриллиантовые подвески сверкают у ее полной шеи, массивные кольца искрятся, блестят на руках, которые почтительно целуют высокопреосвященство, князья, честолюбцы. Корона невидимо светится в ее пышных каштановых волосах. Все королевские милости щедро изливаются на эту некоронованную властительницу Алькова, лесть и благоговение окружают эту дерзкую развратницу, нагло узурпировавшую власть первой дамы Франции. А в дальних комнатах дворца раздосадованные дочери монарха брюзжат и жалуются на наглую продажную тварь, навлекшую позор на весь двор, сделавшую их отца посмешищем, правительство бессильным, семейную жизнь по христианским законам невозможной. Со всей ненавистью, на которую только способна невольная добродетель, их единственное достояние, ибо они не обладают ни привлекательностью, ни умом, ни достоинством, ненавидят эти три дамы вавилонскую блудницу, захватившую все права их матери-королевы, и целыми днями с утра до вечера только тем и заняты, что высмеивают ее, строят против нее козни. Но вот какой благоприятный, какой счастливый случай. При дворе появляется новое лицо, 15-летняя эрцгерцогиня Мария Антуанетта, в силу своего положения, положения будущей королевы, по праву первая дама двора. Ее нужно использовать в борьбе против Дюбари. И три старые девы сразу же принимаются за работу, делая все, чтобы привлечь на свою сторону эту ничего не подозревающую, опрометчивую девочку. Оставаясь на виду, она должна помочь им, находящимся в тени, загнать и затравить нечистое животное. С кажущейся сердечностью они приближают к себе маленькую принцессу. И уже через несколько недель, неожиданно для себя, Мария Антуанетта оказывается втянутой в ожесточенную борьбу. До своего приезда в Версаль Мария Антуанетта ничего не знала ни о существовании, ни о своеобразном положении мадам Дюбари. При дворе Марии Терезии, где соблюдались строгие правила нравственности, само понятие «метресса» было неизвестно. На первом званом ужине среди других придворных дам дофина видит разряженную, увешанную драгоценностями особу с пышным бюстом, рассматривающую ее с любопытством, и слышит, как эту особу величают графиней Дюбари. Однако преисполненные любви тетушки, опекая неопытную дофину, обстоятельно разъясняют ей все касающееся этой дамы, и уже несколько недель спустя Мария Антуанетта пишет своей матери о глупом и нелепом создании. Громко и необдуманно повторяет она все злобные, язвительные замечания, нашептываемые ей любезными тетушками, и скучающий всегда жадный до подобного рода сенсаций двор получает возможность насладиться замечательным развлечением. Мария Антуанетта вбила себе в голову, или, вернее, тетушки внушили ей, игнорировать эту наглую проныру, которая ходит по Версальскому дворцу, пыжась, словно важная птица. В соответствии с железным законом этикета, при королевском дворе заговорить с другим может лишь тот, кто стоит на более высокой ступеньке иерархической лестницы. Никогда к высокопоставленной даме дама более низкого звания не обратится первой. Она должна почтительнейше ждать, пока заговорят с нею. Естественно, поскольку нет королевы, дофина является дамой самого высокого звания, и она неукоснительно пользуется этим правом. Хладнокровно, издевательски, вызывающе заставляет она эту графиню Дюбари ждать и ждать обращения к себе. Неделями и месяцами принуждает она эту особу испытывать муки нетерпения, жаждать одного единственного слова. Конечно, сплетники и подхалимы тотчас же замечают немой поединок и получают от него дьявольское удовольствие. Весь двор, чрезвычайно довольный, греется у огня, искусно раздуваемого тетушками. С напряженным вниманием все следят за Дюбари, которая, сидя среди других придворных дам с плохо скрываемым бешенством, видит, как эта маленькая дерзкая блондинка оживленно, возможно, даже нарочито оживленно, беседует с другими, но стоит лишь ей, графине Дюбари, попасть в поле зрения Марии Антуанетты, как та сразу же поджимает свои несколько выпеченные габсбургские губки и смотрит на сверкающую бриллиантами графиню, как на пустое место, смотрит, словно сквозь стекло. В сущности, Дюбари не злой человек. Как настоящая женщина из народа, она обладает всеми чертами, присущими людям ее сословия, известным добродушием выскочки, дружеской приветливостью со всеми, кто к ней доброжелателен. Из тщеславия она окажет услугу любому, кто ей польстит, небрежно и щедро одарит всякого, кто ее об этом попросит. Ее не назовешь завистливой или недоброй. Но именно потому, что Дюбари так быстро, сложными путями выбралась из самых низов наверх, ей мало обладать властью. Она должна ею чувственно, осязаемо наслаждаться. Она хочет греться в лучах непристойного сияния. И самое главное, она желает, чтобы это сияние считалось пристойным. Сидеть в первом ряду среди придворных дам, носить роскошнейшие платья, владеть лучшими бриллиантами, лучшей каретой, самыми быстрыми рысаками. Все это она без труда получает от безвольного, во всем ей послушного любовника. Ей ни в чем нет отказа. Но трагикомедия любой незаконной власти, даже Наполеон не избегнет этого, заключается в том, чтобы добиться признания законной властью. Вот то, к чему так неотступно стремится ее тщеславие. И несмотря на то, что графиня Дюбари окружена сильными мира сего, избалована придворными, помимо всех уже исполненных желаний, она страстно хочет исполнения еще одного, чтобы дофина, первая дама двора, признала ее, чтобы эрцгерцогиня из дома Габсбургов сердечно и приветливо приняла ее. Но мало того, что это «петит руж», так в своей бессильной ярости зовет она Марию Антуанетту. Эта маленькая 16-летняя дурочка, которая еще и говорить-то прилично по-французски не умеет, которая до сих пор не в состоянии справиться со смехотворной малостью, не может заставить собственного мужа исполнять свои супружеские обязанности. Мало того, что эта невольная девственница все время поджимает губы и игнорирует ее, мадам Дюбари, на глазах всего двора. Она осмеливается еще совершенно открыто, бесстыдно насмехаться над нею. Над нею, самой могущественной женщиной двора. Петит руж, рыженькая, французский. И вот этого Дюбари терпеть не желает. Право в этом принявшем гомерические формы споре о чине, о положении при дворе, несомненно, на стороне Марии Антуанетты. Она более высокого звания, ей незачем говорить с такой особой, как графиня, которая по положению много ниже наследницы престола, даже если на груди этой особы сверкают бриллианты стоимостью в 7 миллионов. Однако за спиной Дюбари стоит настоящая власть. Король полностью в ее руках. Нравственно совершенно опустившийся, абсолютно безразличный к интересам государства, своей семьи, подданных, всего света, высокомерный циник, после меня хоть потоп, Людовик XV, ищет для себя лишь покоя и удовольствий. Пусть жизнь идет по заведенному порядку. Его не заботят нравы и обычаи двора. Король прекрасно понимает, что займись он ими, пришлось бы начинать с себя. Он достаточно долго правил, а эти оставшиеся несколько лет хочется пожить для себя, пусть даже все кругом рушится. Какая досада, что внезапно разыгравшаяся дамская война нарушает его покой. В соответствии со своими эпикурейскими принципами он предпочел бы не вмешиваться. Однако Дюбари прожужжала ему уши, каждодневно повторяя одно и то же. Она не позволит девчонке унижать себя. Она не хочет быть посмешищем всего двора. Он должен ее защитить, сберечь ее честь и тем самым свою собственную. Наконец королю надоедают эти сцены и слезы. Он приглашает к себе фрейлину Марии Антуанетты, мадам де Нуай, чтобы разъяснить, кто здесь хозяин. Сначала он говорит лишь любезности в адрес супруги своего внука, а затем делает несколько замечаний. Ему кажется, что дофина позволяет себе высказываться несколько свободнее, чем следует, о том, что видит. И было бы хорошо обратить ее внимание на то, что подобное поведение может оставить весьма неприятное впечатление в интимном кругу семьи. Фрейлина тотчас же, как и ожидал король, передают предупреждение Марии Антуанетте. Та рассказывает об этом тетушкам и Вермону, последней — австрийскому посланнику Мерси, который, естественно, страшно взволнован таким сообщением. «Альянс, альянс». И специальным курьером отправляет в Вену подробное изложение столь щекотливого дела. Очень неловкая ситуация для набожной богомольной Марии Терезии. Должна ли она, безжалостно подвергающая порке плетьми дам подобного сорта в своей знаменитой Венской комиссии нравов и отправляющая их в исправительный дом, должна ли она предписывать своей дочери учтивое и вежливое отношение к такой твари? Но, с другой стороны, может ли она принять сторону противников короля? Мать, суровая католичка и вместе с тем трезвый политик, оказывается в глубоком конфликте с самой собой. Наконец, старой лисе, опытному дипломату, удается найти выход из трудного положения. Она поручает все это дело государственному канцлеру. Не сама она пишет дочери, а предлагает канцлеру Кауницу подготовить для Мерси рескрипт. Тот должен дать Марии Антуанетте соответствующие рекомендации. Таким образом, и нравственные устои сохраняются, и девочке даются советы, как должно ей себя вести. И Кауниц разъясняет: отказ в учтивости лицам, принимаемым королем при дворе, оскорбляет весь двор. В равной мере это относится также и к особам, которых сам государь приблизил к себе, и никому не дано право ставить под сомнение обоснованность этого приближения. Выбор государя, монарха, должен почитаться беспрекословно. Сказано ясно, предельно ясно. Но тетушки подзуживают Марию Антуанетту. Прочитав письмо, она небрежно в своей обычной манере говорит «мерси». «Да, да, и хорошо», но про себя думает, что этот старый парик Кауниц может болтать сколько ему угодно, но никаким канцлером она не позволит соваться в ее личные дела. Едва поняв, как ужасно злится глупая особа, сот креатюр, высокомерная девочка получает двойное удовольствие от всего этого дела. Как ни в чем не бывало, она продолжает свою недобрую игру в молчанку. Каждый день, встречаясь с фавориткой на балах, на празднествах, за карточным и даже за обеденным столом короля, она наблюдает, как та ждет, смотрит искоса и дрожит от возбуждения, когда дофина проходит вблизи нее. «Жди, голубушка, жди хоть до второго пришествия». И каждый раз дофина презрительно поджимает губы, едва только ее взгляд случайно падает на эту особу, с ледяным безразличием проходит она мимо. Слово, так страстно ожидаемое Дюбари, королем, Кауницем, Мерси и даже втайне Марией Терезией, остается несказанным. Итак, война объявлена открыто. Словно перед петушиным боем придворные толпятся вокруг обеих женщин, полных решимости молчать. Одна со слезами бессильной ярости, другая — с презрительной усмешкой превосходства. Кто настоит на своем? Законная властительница Франции или незаконная? Каждый хочет видеть исход боя. Каждый готов держать пари с другими. Годы и годы Версаль не был свидетелем такого занимательного спектакля. Но теперь уже рассержен король. Привыкший к тому, что стоит лишь моргнуть глазом, как в этом дворце все раболепно ему повинуются, что каждый лакейский спешит исполнить его приказание, прежде чем он отчетливо произнесет таковое, он, христианнейший владыка Франции, впервые чувствует сопротивление. Девочка-подросток осмеливается открыто ослушаться его приказа. Проще всего было бы, конечно, призвать к себе эту дерзкую упрямицу и дать ей нагоняй. Но в душе этого безнравственного и крайне циничного человека еще шевелится какая-то робость. Королю все же неприятно приказать взрослой жене своего внука, чтобы она общалась с его короля-метрессой. И в этом затруднительном положении Людовик XV поступает точно так же, как поступила Мария Терезия в аналогичной ситуации. частное семейное дело он превращает в государственный акт. К своему удивлению, австрийский посланник Мерси получает от французского министерства иностранных дел приглашение для переговоров не в аудиенц-зале, а в покоях графини Дюбари. Строя всевозможные предположения относительно странного выбора места аудиенции, Мерси начинает догадываться, чем этот выбор продиктован, и оказывается прав. Едва он обменивается с министром несколькими словами, как в комнату входит графиня Дюбари и, сердечно приветствуя его, начинает подробно рассказывать, как несправедливо поступают, приписывая ей недоброжелательные мысли в отношении дофины. Она, графиня, оклеветана, подло оклеветана. Доброжелательному Мерси крайне неловко так неожиданно превратиться из представителя императрицы в доверенное лицо Дюбари. Он пытается дипломатично уклониться от прямого ответа. Но тут бесшумно открывается потайная дверь, и вошедший король вмешивается в деликатный разговор. «До сих пор, — говорит он Мерси, — вы были посланником императрицы. Прошу вас некоторое время быть моим посланником». Затем он очень откровенно высказывает свое мнение о Марии Антуанетте. Он находит ее очаровательной, но молодая и очень живая, к тому же замужем за человеком, который не знает, как ее сдерживать, она подпадает под влияние некоторых особ, имеются в виду тетушки, его собственные дочери, дающих подчас плохие советы. Поэтому он просит Мерси использовать все свое влияние с тем, чтобы дофина изменила свое поведение. Мерси сразу понимает, инцидент становится политикой. Ему дано прямое и ясное поручение, которое должно быть выполнено. Король требует полной капитуляции. Само собой, разумеется, Мерси срочно сообщает о положении дел в Вену и для того, чтобы несколько сгладить неловкость своей миссии, накладывает немного косметики на портрет Дюбари. Она, дескать, не так уж и плоха, да и все ее желание сводится к самой малости — чтобы дофина публично лишь однажды обратилась к ней. Одновременно он посещает Марию Антуанетту, настаивает не скупиться на крайние средства. Он запугивает ее, шепчет ей о яде, с помощью которого при французском дворе не раз устраняли высокопоставленных лиц. И особо красноречиво живописует все следствия ссоры, которая может возникнуть между Габсбургами и Бурбонами. Это его козыри. Он возлагает на Марию Антуанетту всю вину в случае, если из-за ее поведения развалится альянс, дело всей жизни ее матери. И действительно, обстрел из тяжелых орудий оказывается эффективным. Мария Антуанетта дает себя запугать. Со слезами гнева на глазах она обещает посланнику в определенный день во время партии в карты обратиться к Дюбари со словом приветствия. Мерси вздыхает с облегчением. Слава Богу, альянс спасен. В интимном кругу двора ожидают необычного галопредставления. Секретно, из уст в уста, передается оповещение о спектакле. Наконец-то нынче вечером дофина впервые обратится к Дюбари. Добросовестно устанавливаются декорации, заранее уславливаются о необходимых репликах. Вечером, во время приема, так договорились посланник и Мария Антуанетта, к концу партии в карты, Мерси должен подойти к графине Дюбари и заговорить с нею. Затем, как бы случайно, проходящая мимо дофина приблизится к посланнику, раскланяется с ним и при этом скажет несколько слов фаворитке. Все отлично спланировано. Но, к сожалению, вечернее представление срывается. Тетушки не могут примириться с публичной победой ненавидимой ими соперницы. Они сговариваются, чтобы прервать представление, прежде чем настанет черед сцены примирения. Мария Антуанетта является с благими намерениями, Спектакль должен состояться. Мерси в соответствии с разработанным сценарием как бы случайно приближается к мадам Дюбари и завязывает с ней разговор. И Мария Антуанетта начинает предусмотренный планом постановки обход присутствующих. Она беседует с одной дамой, с другой, затем со следующей, несколько затягивает этот разговор, может быть, из трусости, досады или из-за некоторого возбуждения. Теперь между нею и Дюбари только одна дама, последняя. Еще пара минут, и она подойдет к Мерси и фаворитке. В этот решающий момент мадам Аделаида, основная подстрекательница среди тетушек, совершает смелый поступок. Она быстро подходит к Марии Антуанетте и говорит повелительно. «Уже пора, пойдем, мы должны ждать короля у мадам Виктории». Застигнутая врасплох, Мария Антуанетта пугается, лишаясь мужества. Растерявшись, она не решается отказать тетушке, и в то же время ей не хватает находчивости быстро сказать несколько ничего не значащих слов, ожидающей Дюбари. Она краснеет и в замешательстве уходит, скорее даже бежит. А слово, страстно ожидаемое, обещанное, завоеванная дипломатическими ухищрениями, согласованная четырьмя действующими лицами, слово это остается непроизнесенным. Окружающие ошеломлены. Пьеса сорвана. Не примирение принесла она, а новое оскорбление. Злопыхатели потирают руки. Всюду, от парадных покоев до лакейских, говорят, посмеиваясь о том, что Дюбари тщетно ждала милости дофины. Но Дюбари кипит от гнева, и, что еще опаснее, Людовик XV приходит в ярость. «Я вижу, господин Мерси», — говорит он, разозленный посланнику, «к вашим советам, к сожалению, не прислушиваются. Придется вмешаться мне самому». Король Франции гневается и угрожает. Мадам Дюбари неистовствует в своих покоях. Австро-французский альянс может развалиться. Мир в Европе под ударом. Немедленно посланник сообщает в Вену о неприятном обороте дел. Требуется участие императрицы. Требуется ее выдающийся ум. Должна вмешаться сама Мария Терезия. Лишь она, единственная во всем свете, может справиться с этим упрямым, неразумным ребенком. Марию Терезию очень пугают эти события. Отпуская свою дочь во Францию, она действительно предполагала, что ее девочку удастся уберечь от неблаговидного занятия политики. И еще тогда писала своему посланнику. «Я открыто признаюсь, что не хочу, чтобы моя дочь оказывала какое бы то ни было решающее влияние на государственные дела. Я на себе испытала всю тяжесть этого бремени, управление большой империей, а кроме того, я знаю молодость и легкомыслие моей дочери, а также то, что у нее нет никаких наклонностей к любым серьезным занятиям. К тому же никакими основательными знаниями она не обладает. Ничего хорошего ожидать от такой приходящей в упадок монархии, как французская, не приходится. Моей дочери не улучшить положение в стране. Скорее всего, оно будет непрерывно ухудшаться. Я предпочитаю, чтобы в этом повинен был какой-нибудь министр, а не мой ребенок. Поэтому я не хочу говорить с нею о политике и государственных делах». Однако на этот раз таков рок. Старая женщина с трагической судьбой должна изменить сама себя. С некоторых пор у Марии Терезии появились серьезные политические заботы. Сомнительное, не очень-то чистое дельце обделывают в Вене. Вот уже несколько месяцев, как от ненавидимого ею Фридриха Великого, которого она считает посланцем Люцифера на земле, и от Екатерины Российской, которой она тоже нисколько не доверяет, исходит весьма рискованное предложение о разделе Польши. И восторженный прием, который нашла эта идея у Кауница и ее соправителя Иосифа II, смущает ее совесть. Любые разделы по своей сущности несправедливы и вредны для нас. Я не могу не сожалеть об этом предложении и должна признать, что стыжусь его». Она тотчас же поняла всю неприглядность этой политической идеи, поняла, что это нравственное преступление, разбойничий набег на беззащитную безвинную страну. Какое право имеем мы грабить невинных, если всегда считали себя их защитниками? С искренним негодованием отклоняет она предложение, равнодушная к тому, что ее нравственные соображения могут быть объяснены слабостью. «Я предпочитаю, чтобы нас считали слабыми, нежели бесчестными», мудро и благородно заявляет она. Но Мария Терезия давно уже не самодержавный властелин. Иосиф II, ее сын и соправитель, грезит о войне, о расширении государства, о реформах, тогда как она, прекрасно понимая искусственность и неустойчивость Австрийской империи, думает лишь о том, чтобы сберечь, сохранить ее в существующих границах. Чтобы противодействовать влиянию матери-императрицы, он робко пытается следовать во всем ее злейшему врагу, солдату до мозга костей, Фридриху Великому. И к своему глубочайшему огорчению стареющая женщина видит, что преданнейший ее слуга, человек, так высоко вознесенный ею Кауниц, склоняется перед восходящей звездой ее сына. Измученная, усталая, разочарованная в своих надеждах, мать и императрица охотно сложила бы с себя государственную власть, но чувство ответственности удерживает ее от этого шага. С пророческим прозрением предугадывает она, удивительным образом эта ситуация напоминает ту, в которой оказался Франц Иосиф, старый усталый человек, до конца дней также не выпустивший власть из своих рук. Что нервозная, беспокойная сущность этих поспешно задуманных сыном реформ может повести к распространению волнений в государстве, сохранить порядок, в котором становится все труднее и труднее. Так и борется до последнего часа эта набожная и глубоко порядочная женщина за то, что она ценит превыше всего за честь. «Когда все мои земли были определены, я уповала на свои права и на Божью помощь. Однако же в настоящем случае, когда не право на моей стороне, а обязательства, право и справедливость обернулись против меня. Я теряю покой, более того, меня гложет беспокойство, мучают укоры сердца, потому что я никогда не обманывала так, кого бы то ни было или себя самое, не привыкла выдавать лицемерие за искренность. Честь и вера навсегда утрачены, потеряно именно то, что составляет величайшую ценность и истинную силу настоящей монархии». Но Фридриха Великого совестливым не назовешь, и он только насмехается у себя в Берлине. «Императрица Екатерина и я, мы два старых разбойника, а вот как будет эта старая ханжа отчитываться перед своим духовником?» Он торопит, Иосиф II запугивает, предсказывая неминуемую войну, если Австрия не присоединится к Пруссии и России. Наконец, вся в слезах, с разбитым сердцем и раненой совестью, императрица Мария Терезия сдается. «Я недостаточно сильна, чтобы самой вести дела, и поэтому не без великой скорби даю им идти своей дорогой». И подписывает соглашение с замечанием, играющим роль тылового прикрытия, поскольку советуют мудрые и опытные люди. Но в глубине души она чувствует себя соучастницей преступления и дрожит в ожидании того дня, когда секретный трактат и его следствия станут известны миру. Что скажет Франция? Равнодушно ли стерпит это разбойничье нападение на Польшу, принимая во внимание альянс, или предъявит притязание на свою долю, хотя сама императрица и не считает раздел Польши законным, ведь вычеркивает же Мария Терезия собственноручно из оккупационного декрета слово «законно». Все зависит лишь от настроения Людовика XV. Разве мало этих беспокойств, волнений, жгучего конфликта с совестью? Так нет, как снег на голову сваливается еще и тревожное письмо Мерси. Король рассержен на Марию Антуанетту. Он ясно высказал посланнику свое недовольство, и происходит это именно тогда, когда в Вене так искусно водят за нос глуповатого посланника Версаля, принца Рогана. За непрерывной чередой празднеств, увеселительных поездок, охот он не замечает возни вокруг Польши. Теперь же из-за того, что Мария Антуанетта не желает говорить с Дюбари, раздел Польши может повести к серьезным последствиям, возможно, даже к войне. Мария Терезия ужасается. Нет, если уж она, 56-летняя женщина, должна была принести государственным интересам столь болезненную жертву совесть, то ее собственному ребенку, 16-летней девочке, не следует быть большим католиком, чем сам папа, быть более нравственной, нежели ее мать. Итак, пишется письмо более энергичное, чем прежнее, чтобы раз и навсегда сломить упрямство девочки. Конечно, ни слова о Польше, ничего о государственных интересах. Все дело, это должно быть недешево далось старой императрице, умышленно умоляется. Боже мой, чего робеть, чего бояться? Отчего бы не обратиться к королю, к человеку, который заменяет тебе отца? Или к тем его близким, с которыми тебе советуют обменяться парой слов? Что тут страшного? Поздороваться с кем-то? Стоит ли так гримасничать из-за одного слова о нарядах, о каком-нибудь пустяке? Ты дала себя закабалить настолько, что, по-видимому, ни разум, ни чувство долга даже не в состоянии тебя переубедить. Я не могу более молчать. После беседы с Мерси и его сообщения о том, чего требует твой долг и чего желает король, ты осмелилась ослушаться. Какие разумные мотивы ты можешь назвать мне? Никаких. Ты не должна относиться к Дюбари иначе, чем к другим женщинам, принимаемым при дворе. Как первый подданный короля, ты обязана показать всему двору, что желание твоего повелителя неукоснительно выполняется тобой. Естественно, если бы от тебя потребовали какую-нибудь низость или домогались интимностей, то ни я, ни кто другой не посоветовал бы тебе быть послушной. Но ведь сейчас разговор идет о каком-то ничего не значащем слове, о слове, которое следует произнести не ради дамы, а ради дела, ради твоего повелителя и благодетеля. Эта канонада не совсем честных аргументов преодолевает противодействие Марии Антуанетты. Необузданная, своевольная, упрямая, она никогда не решилась бы сопротивляться авторитету матери. Габсбургская дисциплинированность, безоговорочное подчинение главе семьи восторжествовали, как всегда, и на этот раз. Еще немножко, формы ради, Мария Антуанетта топорщится, упрямится. «Я не говорю «нет» и не говорю, что вообще никогда с ней не заговорю. Но не могу же я себя заставить заговорить с ней в определенный час определенного дня», с тем, чтобы она о нем заранее всех оповестила и могла торжествовать победу. Но в действительности сопротивление дофины уже сломлено, и эти слова — всего лишь последний арьергардный бой. Капитуляция предрешена. В новогодний день 1772 года кончается, наконец, эта героико-комическая дамская война. Этот день приносит триумф мадам Дюбари и поражение Марии Антуанетте. Вновь сцена подготавливается к спектаклю. Вновь весь двор приглашается свидетелем и зрителем. Начинается большой новогодний прием. Одна за другой, в строгой последовательности, определяемой званием и положением, шествуют мимо дофины, придворные дамы, и среди них герцогиня Эгильон, супруга министра, с мадам Дюбари. Дофина обращается с несколькими словами к герцогине Эгильон, затем поворачивает голову приблизительно в сторону мадам Дюбари и говорит не прямо ей, но так, что при известном желании можно предположить, что именно ей. Все присутствующие затаили дыхание, боясь пропустить хотя бы один слог. Говорит так страстно ожидаемые, с такими ожесточенными боями добытые поразительные фатальные слова. «Сегодня в Версале на приеме много людей», — произносит она. Семь слов, семь точно отсчитанных слов заставила себя сказать Мария Антуанетта, но какое чрезвычайное событие, более важное, нежели завоевание провинции, более волнующее, нежели столь необходимые реформы. Наконец-то, дофина заговорила с фавориткой. Мария Антуанетта капитулировала, мадам Дюбари победила. В Версале опять все прекрасно. Версаль наверху блаженства. Король принимает дофину с распростертыми объятиями, нежно обнимает ее, словно вновь обретенного ребенка. Глубоко тронутый Мерси благодарит ее. Распираемая от счастья, по залам дворца шествуют Дюбари. Разозленные тетушки неистовствуют. Весь двор, сверху донизу, от парадных покоев до подвальных служб, возбужден, жужжит, обменивается новостью, обсуждает ее со всех сторон. Мария Антуанетта сказала графине Дюбари: «Сегодня в Версале на приеме много людей». Однако эти семь банальных слов таят в себе глубокий смысл. Этими словами узаконивается большое политическое преступление. Этими словами куплено молчаливое согласие Франции на раздел Польши. Не только Дюбари, но и Фридрих Великий, и Екатерина этими словами настояли на своем. Унижена не только Мария Антуанетта, но и целая страна. Мария Антуанетта побеждена. Она знает это. Ее юная, еще детская необузданная гордость получила жестокий удар. Впервые она склонила голову. Вторично она не склонит ее до гильотины. Инцидент неожиданно показал, что это мягкосердечное и легкомысленное создание, это добрая и милая Антуанетта, как только дело идет о ее чести, обладает духом гордым и непоколебимым. С ожесточением говорит она Мерси. «Один раз я обратилась к ней, но решила этим и ограничиться. Эта женщина меня больше не услышит». И своей матери она дает ясно понять, что после единственной уступки дальнейших жертв не будет. «Вы должны верить мне, я всегда буду отказываться от своих предубеждений, но лишь до тех пор, пока от меня не потребуют чего-либо оскорбительного для меня или затрагивающего мою честь». Не имеет значения, что мать, возмущенная этим первым самостоятельным порывом своей малышки, энергично отчитывает ее. «Ты смешишь меня, думая, что я или мой посланник можем когда-либо дать тебе совет, который вел бы к оскорблению твоей чести или какому бы то ни было покушению на твою добропорядочность. Мне становится страшно за тебя, когда я вижу такое волнение из-за нескольких слов. И когда ты говоришь, что больше не хочешь делать подобное, я дрожу за тебя». Не имеет значения, что Мария Терезия вновь и вновь пишет ей. «Ты обязана обращаться с нею, как с любой другой придворной дамой. Ты обязана вести себя так ради меня и короля». Напрасно Мерси и другие беспрестанно настойчиво уговаривают ее, что к Дюбари следует относиться дружески и тем самым снискать благосклонность короля. Все разбивается о пробудившееся чувство собственного достоинства. Губы Марии Антуанетты после того единственного случая, когда она с отвращением произнесла против своей воли ожидаемые слова, теперь упорно сжаты. Никакие угрозы, никакие соблазны не заставят их вновь сказать что-либо этой особе. 7 слов сказала она Дюбари, и никогда ненавистная женщина не услышит от нее 8-го. Лишь однажды, 1 января 1772 года, мадам Дюбари одержала победу над австрийской эрцгерцогиней, над дофиной Франции, и, по всей вероятности, имея таких могущественных союзников, как король Людовик XV и императрица Мария Терезия, придворная кокотка могла бы и далее вести войну против будущей королевы. Однако бывают битвы, после которых победитель, почувствовав силу своего противника, ужасается победе над ним и приходит к мысли, а не лучше ли, не умнее ли убраться с поля боя и заключить мир. Триумф мадам Дюбари не доставил ей большой радости. Внутренне она, это добродушное, незначительное существо, и с самого начала не испытывала абсолютно никаких враждебных чувств к Марии Антуанетте. Опасно уязвленная в своей гордости, она ничего иного и не желала, как этого маленького удовлетворения. И вот она удовлетворена, более того, сконфужена своей публичной победой, испугана ею. Ибо она достаточно умна, чтобы понимать, что вся ее власть, все могущество держится на нетвердых опорах, на подагрических ногах быстро дряхлеющего человека. Случись апоплексия 62-летнего старика, и уже завтра эта Птируш может стать королевой Франции. Лэтр де Каше, роковое сопроводительное письмо в Бастилию, подписывается очень быстро. Поэтому, едва победив Марию Антуанетту, мадам Дюбари тотчас же предпринимает добросовестные и откровенные попытки примириться с нею. Она смягчает свое ожесточение, она смиряет свою гордость. Она появляется на всех вечерах дофины и, хотя не удостаивается более ни одним словом, не показывает ни в коей мере своей досады, а наоборот, непрерывно дает понять дофине через посредство своих доброжелателей и случайных вестников, насколько сердечно она к ней расположена. Сотни способов стремится она оказывать своей единственной противнице непрошенную протекцию у венценосного любовника. Наконец, прибегает даже к дерзкому средству. Так как Марию Антуанетту не привлечь любезностями, она пытается купить ее благосклонность. При дворе знают, и знают, к сожалению, хорошо, как это покажет пресловутая афера с колье, что Мария Антуанетта безумно любит драгоценности. И Дюбари решает... Замечательно, что 10 лет спустя кардинал Роган последует точно такому же ходу мыслей, попробовать приручить дофину подарками. Известный ювелир, тот самый Бомер, замешанный впоследствии в афере с колье, обладает бриллиантовыми подвесками, которые оценены в 700 тысяч ливров. Возможно, Мария Антуанетта тайно или открыто уже восхищалась этими украшениями, может быть, даже высказала желание иметь их, и Дюбари об этом узнала. И вот однажды, по ее поручению, одна из придворных дам шепчет дофине, что если та действительно хочет иметь бриллиантовые подвески, то мадам Дюбари будет счастлива оказать ей услугу, уговорить короля подарить их ей. Но Мария Антуанетта ни единым словом не отвечает на такое наглое предложение. Презрительно отворачивается и холодно смотрит мимо своей противницы. Нет, даже за все драгоценности мира эта мадам Дюбари, однажды унизившая ее, не услышит из ее уст 8-го слова. Новая гордость, новая уверенность в себе появилась у этой 17-летней женщины. Ей не нужны более драгоценности чьей-то милостью, ибо на своей голове она уже чувствует корону.